энергетика. Есть у нас тело тяжелое, то, которое тянет нас к земле силой притяжения, то, о котором мы денно и нощно заботимся, то, которое холим, лелеем, любим или не уважаем, забываем и вспоминаем о нем только тогда, когда оно перестает функционировать и отказывается выполнять ваши приказы. Если с твердым телом все более или менее понятно, то вот с другим телом, легким, эфирным, астральным, непонятно вообще ничего. Что есть наша душа? И есть ли она вообще? Что можно сделать силой мысли? И можно ли? Что есть наша энергия и как пользоваться своей энергетикой? Энергетика. Эта тема давно обросла огромным количеством спекуляций. Каждый трактует это понятие, как ему выгодно. И мало кто понимает, о чем на самом деле идет речь. В действительности здесь все очень просто. Я постараюсь объяснить, что такое энергетика и с чем ее едят. Если подходить с теоретической точки зрения, то помимо физического тела существует более тонкое тело, которое можно называть энергетическим. Оно не воспринимается нашими органами, но является вполне реальным. Многие ощущения в теле объясняются течением энергии. Но для нас важнее другое. Именно от состояния энергетики зависит наше состояние, здоровье, самочувствие. Проблемы со здоровьем на физическом уровне всегда связаны с пробоями на тонком. Бодрое, свежее состояние возникает, когда энергия свободно течет по телу. От этого также зависит, как нас воспринимают другие люди. Про некоторых людей говорят, что они обладают энергетикой. Это означает, что определенные центры тонкого тела работают нормально. Все психологические конфликты непосредственно связаны с искажениями тонкого тела. На физическом уровне конфликты проявляются как неосознаваемые мышечные напряжения, на тонком — как пробои в энергетическом теле. На самом деле каждому изначально присуще идеальное состояние энергетики. Это состояние является естественным. Чтобы достичь его, достаточно устранить то, что мешает. Основной проблемой, во всяком случае, на первом этапе, здесь являются психологические проблемы. Внутренние конфликты фактически кромсают тонкое тело. Тела большинства людей дырявы, как решето. Никакие эмоции, непосредственно связанные с энергетикой, не могут выражаться. Человека можно представить как систему каналов, по которым течет энергия. Из-за огромного количества заторов человек ощущает обессиленность и слабость. Он не способен переживать эмоции. У него нет ни воли, ни интеллекта. Ум находится в вялом, ленивом состоянии. Он чувствует отчужденность от окружающего мира. Он не способен оказывать никакого влияния на других людей и сам легко подпадает под чужое влияние. Всех нас интересует пресловутая сексуальная энергетика. У каждого есть центры тонкого тела, которые вырабатывают эту энергию в нужном количестве. Однако из-за огромного количества предрассудков и глубоких комплексов эта энергия блокируется. При проработке этих блоков сексуальная харизма резко повышается. Успешные бизнесмены — люди, у которых развита энергия стихии огня. У них есть способность влиять на людей и подчинять мир своей воле. Они не подвержены страхам, которые блокируют течение энергии. Вокруг них присутствует ясно ощутимая властная аура. Как же привести состояние тонкого тела в порядок? Во-первых, нужно избавляться от тех самых паразитов, которые разрушают энергетическое тело. Прежде всего, необходимо быть свободным от чужих оценок, причем в широком смысле этого слова. В качестве примера попробуй провести с собой такой маленький эксперимент. Прокатись по одной из линий метро с табличкой «Я идиот» на груди и отследите весь поток возникающих ощущений и то количество напрасно ушедшей энергии, которая могла быть потрачена со смыслом. Цель на первом этапе, если не брать различные техники, это стараться пребывать в своем эталонном состоянии вне зависимости от контекста, а также быть осознанным и заниматься самонаблюдением. То есть осознавать свои реакции и пытаться их трансформировать, просто наблюдать за собой. Вообще существует множество техник, позволяющих снимать блоки и усиливать энергетику. Эти техники основываются на глубинном расслаблении, осознании энергетического тела, постоянном самонаблюдении, отслеживании проявлений психологических конфликтов, выражении зажатых эмоций. Но прежде чем начать работать со своей энергетикой, так как мы работаем со своим физическим телом, прежде чем энергетику очистить, накормить, подпитать и начать тренировать, нужно познакомиться с базовыми пресуппозициями, положениями НЛП, с теми 10 китами, на которых базируется данная наука.